Позже перед сном Джулия принялась отчитывать Уилла за грубость. Тот надулся и отвечал неохотно. «Уилл, поговори же со мной, пожалуйста», — просила Джулия. Уилл воспользовался этой минутой, чтобы высказать все, что у него на душе. «Почему мы все время переезжаем?» «Не все время, сынок», — бабушка так сказала. «Может быть, мы переезжаем чаще других семей», — согласила Джулия. «Вспомни, как папа говорит, ламенты всегда в пути». Уилл насупился. «И везде мне придется смотреть за близнецами». «Конечно. В семье все заботятся друг о друге», — сказала Джулия. «А в семье путешественников тем более». Уилл задумался. «Как же мне найти друзей, если я вечно переезжаю и смотрю за братьями? В Англии у тебя будет замечательный друг. Обещаю». Но едва Уилл закрыл глаза и задышал ровно, Джулия дала себе слово никогда больше не бросаться обещаниями. Поднявшись, она увидела, что Маркус еще не спит. «Мамочка, а когда я умру?» — спросил он. «Ты будешь жить долго, Маркус, очень, очень долго. Сколько? До скольки лет?» «Не знаю точно, Маркус». Джулия поймала испуганный взгляд Маркуса. Его страшила неизвестность. Может быть, поэтому он и тянулся к Джулиусу, не знавшему сомнений. Джулия пригладила Маркусу волосы, подоткнула одеяло. «Ты будешь жить до 100 лет, Маркус. Люди станут путешествовать на реактивных аппаратах и летать в отпуск на спутнике Юпитера. А роботы будут подавать нам чай и мыть посуду. 100 лет! Здорово!» Маркус повернулся на другой бок и закрыл глаза. Джулия застыла, не шевелясь. Дала себе слово и через 2 минуты нарушила. Лишь ради того, чтобы уложить ребенка спать. Саутгемптон. Хмурым, ненастным днем ламенты прибыли в порт Саутгемптона. Дождь, промозглый ветер и стылое небо встретили пассажиров Виндзорского замка. Уилл разглядывал толпу неуклюжих людей, прятавших подбородки в воротники мокрых твидовых курток и плащей. Натыкаясь друг на друга в клубах сигаретного дыма, они хмурились и бормотали извинения. Уилл с тоской оглянулся на корабль-великан. Говард ловил такси, а остальные ждали на груде чемоданов. «Тебе понравится в Англии», — сказала Джулия Уиллу, будто чувствуя его разочарование или свое собственное. Глядя, как спускаются по сходням последние пассажиры, Уилл мечтал остановить время, чтобы они повернули вспять, скинули плащи, надели купальные костюмы и вновь уселись в шезлонги за карточные столы, вернулись к метанию колец, волейболу и недочитанным романам. «Может, вернемся?» — спросил Маркус, выразив вслух чувства Уилла. «Вам понравится в Англии», — повторила Джулия, ведя сыновей к такси. Уилл заметил, что от холода у нее покраснел нос. «Не понравится», — огрызнулся Джулиус. «И мне», — отозвался Маркус. Говард захлопнул дверцу такси. Сквозь омытое потоками ливня стекло Уилл увидел, как мистер Перкинс, стоя на цыпочках, целует миссис Перкинс. И ламенты двинулись в путь. Англия. Вам понравится в Англии. «Эй, приятель!» — крикнул забияка на спортплощадке Уиллу, когда тот в первый раз пришел в школу Эйвенхит. Уилл, которого никогда прежде не называли приятелем, промолчал. Ни чуточки не смутившись, мальчишка подкрался к Уиллу и крикнул ему в самое ухо, обдав его горячим, зловонным дыханием. «Эй, приятель, ты откуда?» «Из Африки». Хищное лицо забияки вытянулось от изумления. «Из Африки? Почему что не черный?» «Потому что белый», — ответил Уилл. Веснушчатый забияка прищурился, оглядел Уилла с головы до ног, будто несколько дюймов черной кожи между шортами и носками объяснили бы противоречие. Йен Риллкок был одного роста с Уиллом и тоже в школьной форме. Серые шорты, белая рубашка, синий с золотом галстук. Яичное пятно на куртке почти скрывало школьную эмблему. Черные туфли Риллкока были сношены до дыр. Коленки содраны, зубы мелкие и острые, как спичечные головки. «Я тебя вздую, как пить дать!» — рявкнул он, замахнувшись кулаком в цыпках. Ногти у него были с черной каймой. «За что? Как за что? Только вякни, вздую!» Их отвлек дежурный. Старшеклассник, бежавший по школьному двору с колокольчиком, возвещая начало урока, Рилкок, позабыв о своей угрозе, вместе с оравой мальчишек, пустился за дежурным вдогонку. Уилл смотрел, как тот вывел своих преследователей прямо навстречу старичку-учителю. Хором извинившись, они повернули назад и ворвались в двери школы.